Глава шестая. Смерть Байрона. 37 лет. Возраст, в котором в Миссолонге умер Байрон. Разве не Божья милость умереть молодым на вершине славы? Александр должен жить дальше. 10 апреля 1839 года, через неделю после «Мадемуазель де Бель-Иль», на сцене театра «Ренессанс» сыграли «Алхимика», сюжет которого был позаимствован из романа Грацини «История Фацио». Успех далеко не выдающийся, несмотря на замечательную игру Фредерика Леметра и три роскошных костюма Иды. 12 локтей фиолетового бархата, 3,5 вишневого бархата с булавочным ворсом, 4 белого крепа, золотой обруч с драгоценными камнями, золоченые позументы и подвязки, шитый золотом полосатый шарф в первом акте, 14 локтей бархата броше, 14 старинного дамаста, 9 белого крепа, вышивка, жемчуг, драгоценные камни и золотой венок во втором, 8 локтей белого марселина, 8 линон батиста, 8 кисия для покрова, 8 синего льняного муслина в последнем. Рукопись, отпечатанная методом автографии, обтянутая зеленым бархатом, украшенная 6 иллюстрациями таких живописцев, как Доза, Луи Буланже и Эжен Изабе, посвящена Николаю I, императору всея Руси, так хорошо умеющему приглашать и принимать артистов, которых в его стране пока не хватает. Из письма к Виржини, 6 августа 1837 года. Доставить посылку по назначению берется Дюран, которого Ла Пресс когда-то изобличила как русского шпиона. Лео Бурхард в Порт-Сен-Мартен терпит провал, приводящий бедного Жерара в отчаяние. Он все же полностью переделал пьесу, оставив из написанного своим знаменитым соавтором самое большее 200 строк. Александр заваливает Ле Сьекль своей прозой. Монсеньор Гастон Фэб. Летописная история, в которую включен рассказ о демоне на службе у Сира де Корасса. Мэтр Адам из Калабрии. Жизнь и приключения Джона Дэвиса. Прокседа. Педро Жестокий. Атон Лучник. Кроме того, он отдает капитана Памфила в журнал «Des Enfants», а записки учителя фехтования в «La Revue de Paris». Еще он выпускает в продажу перевод последних писем Жака Ортиса, Уго Фосколо, отдает Наполеона в Пантеон Литерер и принимает участие в создании знаменитых преступлений, написанных совместно Алексом Дюма, Арну Фурнье, Фиорентино и Мальфием. Для биографов это настоящая головоломка, хотя Дюма можно приписать такие работы, как «Семейство Ченчи», Маркиза де Бренвилью, Карл Людвиг Зант, Мария Стюарт, Маркиза де Ганж, Мюрат, Семейство Борджа, Урбен Грандью, Ванинка, Кровопролитие на юге, Графиня де Сен-Жеран, Иоанна Неаполитанская. Произведения из-под пера льются сплошным чернильным потоком. Александр становится признанным мастером хроник и начинает, как землемер, метить итальянскую территорию. Грацини, Фосколо, летописи. За другими соавторами втайне угадывается фигура Пьер Анджело Фиорентино, того юного неаполитанца, с которым Дюма повстречался все в том же Неаполе и который впоследствии переехал в Париж. Его именем подписано предисловие к Жаку Ортису, первый перевод которого, вероятно, для Дюма сделал он. Или Агюста Маке, который, по-видимому, в знак признательности за то, что Александр простил ему долг за Батильду, написал для него маркизу де Бренвилье, маркизу де Ганж и Урбена Грандье из цикла «Знаменитые преступления». Но, кроме нехватки денег, узреть во всем этом хаосе иную путеводную нить очень трудно. Александр тонет в океане долгов. К нему является спаситель в облике Жака Доманжа, сына ювелира из Меца, приехавшего в Париж, чтобы сделать состояние на канализации и очистке. Он знакомый Иды. Друг? Любовник? Любовник матери, вдовы Ферран, урожденной Кале. А может, далекой лотарингской родственник обеих женщин? Проворный Доманж выкупил немало долгов и сам дал взаймы много. Он человек деловой и желает, чтобы ему все верили. Александру пришлось заложить Доманжу свои авторские права. Сказочный успех мадемуазель де Бель-Иль принес ростовщику хороший доход, причем ему одному и больше никому. Не угадывается ли фигура этого золотаря, дергающего за ниточки, за несколько гротескным браком Иды и Александра через 8 лет совместной жизни? Ведь, в конце концов, дьявол не монах. Он всегда уступает даже малейшему соблазну, в данном случае соблазну в облике желанной женщины, оставившей след в виде лишь нескольких записок, кокетливой и таинственной Э.Д., по-видимому, прекрасной дебютантки Эмэ Доз, которая в апреле 1839 года боится отдать себя во власть любви и ощущает опасность мимолетной связи, которая не решается порвать с Д, которая соглашается прийти на свидание на улицу Риволи, но туда не является. Она шлет своему милому Александру 1000 нежных поцелуев. Но если речь идет действительно об Эмэ Доз, на этом сия любовная авантюра и закончилась. Ведь в 1843 году Эмэ напишет мадемуазель Марс, лучшей ученицей которой она была, такие строки. «Сердце у меня страсть, страсть, которая сильнее меня. Это страсть к Александру Дюма, к мужчине, которого я хочу вкусить, пусть даже один единственный раз в жизни». Можно ли хотя бы на мгновение представить этого женолюба женатым? И более того, на старой любовнице. Тем не менее, это нужно признать и попытаться найти объяснение необъяснимому. Говорили, что милый герцог в день одного из роскошных приемов, когда Александр представил ему Иду, якобы сказал: «Мне очень приятно познакомиться с мадам Дюма. Надеюсь, что вы представите вашу жену в более тесном кругу». Легенда, конечно же, несмотря на то, что дворец тогда был охвачен страстью устраивать браки. Говорили также, что когда у Александра спросили о причинах этого удивительного союза, он ответил: «Дорогой мой, это чтобы от нее избавиться». Иначе как шуткой подобное хамство восприниматься не может. Но тогда нам придется поверить желчному Вьель Кастелю, утверждающему, что Ида выкупила все долги своего любовника и поставила его перед выбором – либо свадьба, либо долговая тюрьма. В этих сплетнях есть доля правды. Жак Доманж в лице Иды нашел гаранта возврата своих ссуд. Брак сопровождается финансовыми сделками. «Мой дорогой Доманж, не забудьте о моем деле. Вы обещали им заняться. И оно, как и мои глаза, взор которых стал затуманиваться, становится все более и более безотлагательным. Вы все поняли правильно. 36 тысяч франков, которые я признаю за 38 тысяч, как следствие, ваша прибыль составит 2000 франков. 6%, которые будут сокращаться по мере выплат. Все средства будут предоставлены под гарантию продажи моих авторских прав, достигающих от 15 до 16 тысяч франков в год, а также участием в доходах, получаемых от постановки моих театральных пьес. Январь 1840 года. Этот договор будет составлен и подписан 5, 7 и 11 февраля 1840 года в присутствии мэтра Клода Луи Утребона, нотариуса, в доме номер 254 по улице Сент-Оноре. Доманж спасает Александра от банкротства и возвращает Иде ее роскошные аксессуары. Поскольку я полагаю, что Ида будет рада получить как можно раньше свое прекрасное колечко с бриллиантами, помимо того, что вы принесете мне завтра, захватите еще 1500 франков и по дороге зайдите к Бабсту, королевскому ювелиру, что расположился между Пон-Нёв и Лувром. Из письма к Жаку Доманжу, февраль 1840 года. Предстоящий брак получил огласку. И теперь этот невероятный факт забавляет весь Париж. Ставлю 100 против одного, даже 1000 против одного. Дюма женится. В то же время другие возмущаются тем, что этот союз с вампиром превращается в законный брак. Наступлением руководит Мелани Вальдор. От имени юного Александра, который теперь воспитывается в пансионе Энона, в доме номер 16 по улице Курсель, и учится в Бурбонском коллеже. Подросток ненавидит Иду, которая платит ему тем же. В одном из писем он торжественно выражает свое несогласие с планируемым браком. Этот ультиматум через ординарца своего мужа Мари Вальдор отправляет к Доманжу в Птит-Вилет, где, как предполагается, прячется Дюма. Она же планирует обратиться к Шатобриану, Бельмену, виконту Нарбон-Лара и барону де ла Боннардьеру, чтобы во всеуслышание поставить их в известность о том, что родной сын противится браку отца. В сложившейся ситуации вовсю проявляется романтическое воображение Мелани. Она не желает, чтобы ее Антони образца 1830 года погубил себя, вступив в презренный и гнусный союз. Александр страдает от того, что его брак по расчету вызвал такую бурю страстей. «Милое мое дитя, я не получал никаких твоих писем. В противном случае я тебе тут же ответил бы. В том, что отношения сына и отца между нами неожиданно разладились, вина не моя, но твоя. Ты приходил в дом. Тебя там все прекрасно принимали. Но тут тебя кто-то стал наускивать. И ты, наслушавшись неизвестно чьих советов, решил отвернуться от женщины, которую я считал своей женой, потому что жил с ней под одной крышей. Поскольку в мои намерения не входило получать от тебя советы, пусть даже косвенные, начиная с этого дня сложилось то положение дел, на которое ты жалуешься и которое, к моему великому сожалению, тянется вот уже 6 лет. Теперь это положение дел наладится в тот самый день, когда ты того пожелаешь. Напиши мадам Иде письмо. Попроси ее быть для тебя тем же, чем она является для твоей сестры, и тогда ты навсегда станешь желанным гостем. Самое благоприятное развитие событий ждет тебя в том случае, если связь эта будет продолжаться и дальше. Ведь поскольку за эти 6 лет у меня не было детей, то я совершенно уверен в том, что их не будет и впредь. И ты останешься не только моим старшим, но и единственным сыном. Если ты это сделаешь то, что я прошу, но не требую, не желая тебя ни к чему принуждать, ты будешь не только желанным гостем в течение этих 15 дней, но и осчастливишь меня настолько, насколько это вообще в твоей власти. Больше мне тебе нечего сказать. Единственное, подумай о том, что если бы я женился на другой женщине, а не на мадам Иде, у меня было бы 3-4 детей, в то время как с ней у меня их не будет никогда. Что до остального, я полагаю, что в данном случае ты больше будешь руководствоваться сердцем, а не целесообразностью. Впрочем, на этот раз они, против обыкновения, идут рука об руку друг с другом. Обнимаю тебя от всего сердца, Алекс Дюма. Постскриптум. Вместо того, чтобы, как и я, подписываться Алекс Дюма, что когда-нибудь может доставить нам большие неудобства, поскольку твой и мой почерк похожи друг на друга, тебе следовало бы подписываться Дюма Дави. Ты понимаешь, что мое имя слишком известно для того, чтобы на этот счет были какие-то сомнения, а добавлять отец я не могу. Для этого я слишком молод. Из письма к Александру Дюма сыну. Январь 1840 года. Нарекания и упреки подростка не мешают событиям идти своим чередом. 1 февраля в присутствии мэтра де Манеша, нотариуса из Ла-Вилета, заключается брачный контракт. Александр, в виде вклада в совместное имущество, лично вносит свои литературные и драматические произведения, оценивающиеся в 200 тысяч франков. Ида, заявленная особой без определенных занятий, со своей стороны вносит одежду, белье, драгоценности и серебро для личного пользования, оцененные в 20 тысяч франков, а также сумму в 100 тысяч франков, из которых у нее нет ни гроша. Чтобы облагородить сей лживый документ, под ним ставят свои подписи самые именитые свидетели. Господин Франсуа Агюст, виконт де Шатабриан, пэр Франции, и господин Абель Франсуа Вильмен, пэр Франции и министр народного просвещения, со стороны жениха, господин Никола Роже Морик, виконт де Нарбон-Лара, и господин Гаспар Куре де ла Боннардьер, кавалер ордена почетного легиона и государственный советник, со стороны невесты. Комментарий Поля Лакруа. Шатабриан и Вельмен. Вот два имени, которые можно истолковать так. Молодой человек, вы, драматург, заслуженно добившийся самого блестящего успеха современности. Вы поэт, вы романист, вы путешественник. Вам нужно пройти через кавдинское ярмо классического Гименея, чтобы получить министерский портфель и вступить в академию. Примечание. Выражение «пройти под кавдинским ярмом» или «пройти через кавдинское ущелье» означает подвергнуться крайнему унижению. Кавдинское ущелье – узкая лесистая горная местность близ города Кавдия, центральная Италия, где во время Второй Самнитской войны, 321 год до нашей эры, самниты нанесли сокрушительное поражение римским легионам и вынудили их безоружными пройти под ярмом, состоявшим из двух копий, воткнутых в землю и соединенных вверху третьим, что знаменовало полное подчинение побежденной армии. Конец примечания. 5 февраля супруги в сопровождении свидетелей направляются в мэрию первого округа на церемонию заключения гражданского брака. Церемонию не особо торжественную, которой добряк Шарль Нодье воспользовался для того, чтобы сделать покупки в книжном магазине Тошне. Что касается религиозной церемонии, в тот же день здесь Шатабриан и Вельмен передают эстафету Луи Буланже и архитектору Роблену. Несмотря на это, Кюре из Сен-Рош читает речь, заготовленную заранее. Прославленный автор гения христианства, поворачивается он к Луи Буланже, носящему роскошную бороду члена движения Жан-Франс. И вы, писатель благопристойный и учтивый, держащий в своих руках судьбы языка и народного просвещения, обращается он к Шарлю Роблену, руки которого затянуты желтыми перчатками по цене 2 франка 50 сантимов за пару. Вы, господа, взяли на себя благородную и почетную миссию совершить по отношению к этому неофиту, стоящему у подножия алтаря, священное таинство брака. Молодой человек, я повторю вам слова епископа Реми королю Хлодвигу. Склони голову, гордый Сикамбр, поклонись тому, что ты сжег. Сожги то, чему ты поклонялся. Пусть впредь из-под вашего пера выходят лишь поучительные христианские и евангельские творения. Прочь эти опасные театральные эмоции, этих коварных сирен страсти, эту отвратительную помпезность сатаны. Господин виконт де Шатабриан и господин Вельмен, я сожалею, что сюда не пришел господин Шарль Нодье. Вы перед Богом и людьми отвечаете за литературное обращение этого необузданного романтического ересиарха. Будьте крестными его книгам и его детям. Вот чего я ему желаю, дорогие мои братья. И да будет так. После сей пародийной церемонии, которую ему приписывает Поль Лакруа, бравый кюре из Сен-Рош дает расписаться в регистрационной книге супругам и свидетелям, среди которых присутствует и Жак Доманж, По-видимому, в этот момент священник и обнаруживает свою ошибку. Его лицо прояснится лишь при воспоминании о грядущей исповеди Александра. Благодаря таинству брака, санкционированному Ее Величеством Королевой Франции, в этот век, когда книга актов гражданского состояния является поистине золотой, можно добиться всего, иронизирует Лакруа. К чему стремится Александр? К академии? Наверное. К тому, чтобы жизнь его наконец перестала быть такой беспорядочной? Возможно. К оздоровлению своих финансов, которое позволило бы ему избавиться от страха встретить за каждым углом кредитора или судебного исполнителя, вне всяких сомнений. Денег и славы, о которых Дюма грезил в юности, он добился, но если инструменты его славы постоянно совершенствовались, то удержать утекающий между пальцев золотой ручей ему не удавалось никогда. Славы, превращающие его в покровителя Бальзака. Вы хотите, чтобы я выхлопотал для вас компенсацию? Назовите сумму, которой достигают либо ваш долг, либо ваши притязания, и дайте письмо, наделяющее меня полномочиями обратиться от вашего имени к министру. Из письма к Бальзаку примерно 20 марта 1840 года после запрета Вотрена. Славы, заставляющие добиваться чести возглавить театр Итальян, после отставки его руководителя Луи Виардо, Александр соглашается объединиться с Марко Аурелио Марлиани, режиссером-постановщиком, и Лоре. В этом триумвирате Дюма будет человеком, обладающим влиянием, в то время как Лоре – человеком, обладающим деньгами. Соглашение о партнерстве от 1 марта. Прошение о предоставлении ему этой чести адресовано министру внутренних дел. Александр без колебаний задействует своего милого герцога и даже саму королеву. Но 30 марта привилегию возглавить театр предоставляют пройдохе, на котором пробу негде ставить, Дормуа, казначею театра, которого Марлиани, напуганный требованиями своих компаньонов, по-видимому, тайком дергал за ниточки под тем предлогом, что кандидатура Дюма может быть отвергнута итальянцами. Разгневанные от того, что их оставили в дураках, Александр и Лоре в начале мая тщетно преследуют вероломного Марлиани до самого Лондона. Затем инициируют процесс в суде первой инстанции. Вскоре финансовые затруднения оставляют ему одну единственную лазейку – добровольное изгнание. Послушаем Иду. Когда 6 лет назад я познакомилась со своим мужем, он уже добился небывалого успеха и зарабатывал огромные деньги. Тем не менее, незадолго до этого он расстался с мадам Сэр и на момент нашей встречи был без гроша в кармане. У него не было недвижимого имущества, ведь чтобы обставить квартиру, ему пришлось заказывать мебель, ни серебра, ни белья, словом, ничего. Ничего, кроме долгов. Причем долги эти он тут же увеличил, взяв на себя известные вам обязательства на сумму в 20 тысяч франков и пообещал выплачивать содержание ребенку, что только с этой стороны повлекло за собой расходы в размере 1000 экю в год, вполне способные составить небольшую ренту. Причем по мере того, как ребенок взрослел, они постоянно увеличивались. С другой стороны, у него на попечении была больная мать, которая стоила ему еще как минимум 1000 экю в год. Потом мадам Лаббе с сыном, для которой он в тот же период открыл кабинет для чтения, потребовавший немалых расходов, чтобы целый год говорить о неприятностях и тратах на содержание господина собственного сына. Примечание. Так в оригинале. Конец примечания. 5 лет подряд у него на иждивении был некий господин Фонтен, которого нужно было за даром кормить, одевать и предоставлять кров, и который, кроме того, выманил у моего мужа уйму денег, заставляя его платить за то, что сам он не платил, вплоть до 500 франков, поставленных на кон и затем проигранных. В итоге у нас получается кругленькая сумма постоянных расходов в размере около 12 тысяч франков в год, из которых мы сами не тратили ни су. Но это еще ерунда по сравнению с господином Рускони, господином Леконтом и прочими, которых он содержал в течение многих лет. Я припоминаю, как однажды из своих собственных средств оплатила наличными выставленный господину Леконту счет от портного на сумму в 1300 франков, не говоря уже о подписке на билеты и о наличных, которые у него обманным путем выманивали каждый день. Тому, что я здесь говорю, у меня на руках имеются доказательства. Добавьте сюда сестру, которые открывались текущие счета для магазинов наших поставщиков, кузенов, племянников, любовниц. И скажите, можно ли, имея столь внушительные долги и вынужденно, в силу общественного статуса, ведя довольно роскошный образ жизни, но при этом не имея даже малейшего представления о том, что такое порядок, так вот, можно ли в этом случае не сверзиться в бездонную пропасть? И еще один момент, заслуживающий внимания. Путешествие в Италию, которое мы совершили 5 лет назад, которое должно было стать коммерческим предприятием, но которое, как и многое другое, стало ошибкой. Под это путешествие он выпустил акции на довольно внушительную сумму. В течение года его не было, он не работал, что само по себе уже привело к потерям в размере примерно 30 тысяч франков. Он заказал и оплатил рисунки, которые сейчас неизвестно где, и которые теперь уже никогда и никому не пригодятся. Впоследствии ему пришлось постепенно погашать акции, и вы знаете, что некоторые из них и по сей день еще не оплачены. Словом, я могла бы вам написать не один том о всех этих пагубных причинах, к которым я, клянусь перед Господом, не имею ни малейшего отношения. Если подумать, что для покрытия своих расходов у человека есть лишь результат его работы, непостоянный, изменчивый и приносящий крайне нерегулярный доход, если он ведет свои дела на редкость беспорядочно, раздавая направо и налево банковские билеты и векселя, причем тайком от меня, не желая сообщать мне мотивы своих поступков, то как, по-вашему, я могла изменить в лучшую или худшую сторону столь плачевное положение вещей? Из письма к Жаку Доманжу, 2 ноября 1840 года. Вскрытие банкротства в результате паразитизма и беспорядка в делах. Порядок в том 1840-м принимает облик одного из городов Флоренции.